ты ж сказала топла. Колдуньи не тонут. И где она? Не знаю. Везде. Может быть, здесь, в квартире. Володька полез под стол. Отдохнуть ли, колдунью ли глянуть? Я удержал его сообщением. Да ты ее помнишь? Колдунью? Володька чуть было не протрезвел. Наша! Устинская! Софья Туголупова! Из дома со старицей? Ага. Володька улыбнулся нехорошо, пьяно. Коля, не вешай мне на уши вермишель. Чего? Туголупова Софья торгует цветами на центральном рынке. Так не трепись! Вчера я видел, всегда я видел. Он все-таки поник. Вернее, мы оба поникли, но по-разному. Володька поник под стол, я поник на стол. Выпил на грош, на рубль дебош. Утром проснулся я не от сидячей позы, не от головной боли, не от утробной тошнинки, от занозистой мысли, поборовшей даже алкоголь. Что-то надо сделать, куда-то надо бежать. Где Володька? Он на кухне глотал огненный чай. Коля, пивка бы. Вчера ты бормотал про Софью. У меня голова квадратная. Трепался, да? Без понту. Землячка Туголупова стоит на рынке, торгует эквадорскими или израильскими розами. До сотняги за штуку. Поехали. Куда? Пиво пить. У меня пульса нет. Я схватил его буквально за шкирятник и сволок в ванную под холодную воду. Полчаса он там орал и выражался, пока не почувствовал биение пульса. Я тоже принял душ, поработал электробритвой и выпил кофе. Мы поехали на центральный рынок. Володьке вместо кофе купил по дороге две бутылки 8-градусного пива. Верил ли я ему? На грубую ложь он был не способен. И ошибиться не мог, вырос в Устье. Оставались версии. Софья не погибла. Ночные фокусы тому доказательства. Софья погибла, да воскресла, не знаю как. Я прочел, что физики до сих пор не знают, что такое электричество и земное притяжение, тем более неизвестны их возможности ведьм. Сложнее всего оказалось припарковаться. Местечко нашли возле таверны и двинулись меж открытых овощных и фруктовых рядов. Володька вел меня, как хороший лоцман, по каналам. Чувствовалось, что парень в своей стихии. Ряды оборвались, и каналы пересохли. Мы словно покинули овощебазу и оказались, допустим, на острове Ява. Клумбы в рост человека. Цветочные сады с завалами. Цветы всех существующих оттенков и даже несуществующих. Запахи, само собой, райские. «Вон она!» — шепнул Володька. Мне захотелось сжаться в комок, потому что в комок сжались мои нервы. Она, Соня, фигура балерины, темные глаза и черные волосы. Лицо без мягких линий, отчего красиво дьявольской красотой. Надо было подумать, надо было выждать. Меня же тянуло рвануться к ней и обрушить все, что накипело. Утерпев, я шепнул Володьке, подойди к ней. И что? Она ж тебя не помнит, затей разговор. О чем? О чем хочешь? Спроси, нет ли в продаже лютиков. Сделав лицо сладеньким, с каким мужчина по мысли Володьки покупает цветы, он подбрел к Туголуповой. Я насчет лютиков. Как? Посоветуйте, какие цветы подарить даме? Спохватился Володька, прикрывая ладонью небритый подбородок. А какой у нее имидж? Французский. В чем это выражается? Принимать ванную. Шампунем пьет шампанское и ест шампиньоны. Тогда возьмите чайные розы. Но имя русское, Клавдия. Может быть, возьмете белое? А отчество Султановна. Восточные женщины любят розы красные. Не утерпев, я подскочил с подсказкой. Колдунье надо торговать черными розами. Улыбнулась, как говорится, лучезарно. Расширенными глазами мигнула, как фарами, и ничего, ни мускулинка не дрогнула и не выдала, что меня знает. Сдерживаться я уже не мог. Спасибо за звонки, за ножницы, за кошек. Я вас не понимаю. Соня, не строй себя Ваню! Выглядела Туголупова еще моложавее, как эквадорская роза. Наверное, теперь делает ванны не из пшеницы, а из лепестков этих самых роз. «Подобрать вам букет?» — мило улыбнулась она. «Я сам подберу». «Пожалуйста, выбор большой». «Только не букет, а статью Уголовного кодекса». «Выпили?» — перешла она в наступление. «Теперь не уйдешь», — заверил я. Соня подняла руку и кого-то поманила, дружка или рыночного вышибал. Я тоже оглянулся на своего дружка, но Володька рассосался в базарном народе. На Сонин манок подошел ОМОНовец, у которого под камуфляжем мускулатура двигалась, как худо соединенные рычаги. Глядел он на меня, а спрашивал Соню, какие проблемы? Гражданин мешает торговать. В состоянии алкогольного опьянения? Отнюдь, заверил я, хотя какой отнюдь, если в голове пульсация, потею, запах перегара и не выбрит, а выщипан. Тогда отойдите, посоветовал ОМОНовец.